Под утро с помощью воинов Мелиона Эл выбрался из города. Она оказалась в безопасности и могла обдумывать ситуацию. Если Фьюла не владеет ключом, она выберет одно из трех направлений к одной из известных дверей. Теоретически, каждая открывается с промежутком в полгода. Граница земли Алмейра она пойдет в последнюю очередь. Там есть кому ее остановить. Община. Кто бы мог подумать, что стрелок исполнит обещание так скоро. За северную границу не стоит опасаться. Так называемая южная дверь удалена от столицы и королеве не миновать легендарной гирты, а там ее величество задержит непременно. Эл рассудила, что огласка беглянки не нужна. Остается третий путь по побережью, мимо длинного хребта, к востоку, туда, где торжище. Путь трудный для путешествия и неудобный для преследования. Однако восточная дверь коварна и имеет двойную функцию. Можно неожиданно оказаться и во втором мире. Туда, если, конечно, логика Фьюла подскажет ей такое же направление, обозленная Фьюла способна на все. Высвободиться из объятий этого мира – вожделенная цель. Она рискнет сразиться за возможность и пойдет на неординарные меры. Ее таинственный спутник может подсказать иное решение, если обладает приспособлениями своего мира. Предостережение Лоралана не было случайным. Он не спешил помогать, предпочитая наблюдать события. Его порыв говорил о напряжении. Вспоминать его признание без улыбки Эл не могла. Неожиданно и нелепо звучало из его уст это предложение. Момент он выбрал неудачный. Но почему он так спешил? Эл понимала, что выше всего Лоралан ставил корыстный интерес, ее силу и влияние на ситуацию. Возвращение Фьюлы, по убеждению его, обернется немалыми трудностями для обитателя мира владыки. Лоралан хотел разрешить проблему по-своему. Каким бы сомнительным ни казалось заявление о любви, он не лгал. Эл двигалась к побережью. Дороги были пусты, деревни попадались все меньше. Чем дальше от столицы, тем пустыней становилось вокруг. Эл помнила другую страну и, с сожалением, наблюдала упадок. Так бывает, когда власть слаба. 3 дня пути прошли быстро. Местные сплетни не повествовали о неизвестных путешественников или необычных перемещениях. Жизнь текла лениво. Провинция не разделила столичную суету по поводу исчезновения королевы. Она не ночевала в селениях. Ее способность засыпать неизменно привлекала внимание. Кругом степь. Если уйти дальше от дороги, можно спокойно выспаться. Утро началось с происшествия. «Мама! Мама! Еще один труп!» – кричал женский голос. «Женщина!» Эл вскочила, и женский крик перешел на визг. Над ней склонилась девушка, к ней подбежал мальчишка, потом еще пара ребятишек, да тут было целое семейство. Эту ватагу возглавляла пожилая дама весьма дородного вида. Ее строгий взгляд оглядел не Эл, а семейство, и наступила тишина. Эл поднялась во весь рост, оказавшись выше всей ватаги. Женщина махнула ей. «Новый день», — сказала она громко. «Новый день. Я прилегла отдохнуть. Ночь тревожная была», — сообщила Эл. «Хм, а утро и того сквернее», — возразила женщина. Она выглядела мрачной. «Что-нибудь случилось у вас? Почему дети кричат?» — спросила Эл. «Напугались. Понес же меня дурной ветер этой дорогой. Теперь придется вернуться. Хорошо, что ты живая. Мне и мертвой девки для полного удовольствия не хватало». Нетрудно было понять ее плохое настроение, ее детишки выглядели напуганными. Женщина все же ответила на вопросы Эл, но сначала дышалась, успокаивая волнение. «Да тут наверху на холме убили сразу 10. Чувство у меня мерзкое. Понятно, умирают воины, но вот чтоб так. Жутко как-то». Эл шагнула в указанном направлении. «Да ты куда? Не нужно девице видеть такие страхи!» Остановила ее женщина. Мальчик средний по росту возрасту вцепился в рукав ее рубахи. «Не ходите! Маму, слушайте! Я их видел! Страшно!» — заверил он. «Кто их убил?» — спросила Эл. «Не могу сказать. Мы их нашли, когда они уже исчезать начали», — ответила женщина. Эл увидела, что недалеко стоит двухколесная телега, подобие арбы, и на ней лежит тело. «Кто-то выжил?» — спросила она. «Не, не выживет. Не спасти его. Не ходи. Не надо. Зачем тебе, молодой, видеть смерть? Он последний остался. Отвезем его в нашу деревню по обряду наших земель. Нельзя умирать одному». Женщина сочувствующе кивала головой. Эл пошла к арбе, а с середины пути побежала. Голова свисала с края повозки, волосы спадали и велись. «Капитан!» — Эл проглотила комок. Она стала ощипывать тело, оно казалось мертвым. «Давно нашли?» — обернулась Эл к семейству. «Я уже говорила утром. Далеко ваша деревня, я помогу». «Знакомый?» — спросила женщина, посмотрела участливым взглядом. Эл кивнула, подняла рычаг тележки. Тело лежало горизонтально, всей ватагой они добирались до деревни, меняя друг друга. «Ты сильная, имя у тебя есть?» — спросила женщина. «Меня зовут Элли». «Красиво. Остановись в моем домике, мало он. На чердаке найдется место для вас обоих». Ее сочувствие вызвало в душе Эл боль. Ей показалось, что положение безнадежно. Она касалась тела, ощущала мягкость, безучастность к жизни. Тело было легким. Его без труда занесли на чердак. Там была обустроена уютная комнатка с очагом, нехитрой мебелью вдоль стен. «Здесь есть лекарь?» — спросил Эл. «Найдется, но в моем хозяйстве ничего лишнего, чтобы ему отдать», — ответила женщина. «У меня найдется, зови лекаря». Наверх никто не поднялся. Эл не спешила узнать, свидетелями каких сцен стали эти дети. Ее тревожило состояние Мейхела. Она в одиночку осматривала тело, и пришлось разорвать одежду, чтобы осмотреть раны. За пазухой она обнаружила потертый пустой кувшинчик. Она вытрясла несколько капель на пальцы, приложила руку к небольшой ранке на плече. «Эликсир! Если ты его пил, капитан, ты не умрешь!» — заключила она. Эл пришлось спуститься вниз и разворошить свои пожитки. В воротничке серой куртки есть кристаллы. Лекарь пришел, но по его виду Эл поняла, что дело ему представлено как безнадежное. Он ощупал тело, касался ран, ничего не говорил. «Любой, кто сведущ в моем ремесле, скажет, что он не доживет до следующего дня. Он уходит очень медленно, молодой», — заключил он наконец. «Медицина не ремесло, а искусство. Так проявите свой талант, чтобы он выжил», — настаивала Эл. Лекарь поднял на нее свои маленькие глазки. «Речи не селянки», — заметил он. «Сделаешь свое дело достойно. Я скажу, что ты хороший лекарь, и награжу тебя», — посулила она. «Я скромный сельский лекарь, но и у меня есть гордость. Мне посулы не нужны», — обиделся он. «Он не доживет до... Делай свое дело. Делай, что можешь». Эл спустилась вниз, чтобы ему не мешать. В очаге сиял огонек. Эл осмотрелась. Жизнь тут более чем скромная. Малыш из младших вертелся около ее поклажи, которую Эл оставила у стены. Он с опаской поглядывал на нее и тянул носиком в воздух. Голодные глазки выдавали его намерения. Эл подошла, малыш сбежал в темный угол. Она подозвала хозяйку и вручила ей всю еду, что нашлась в ее вещах. «Спасибо, ты добрая. Мы как раз шли к торгу, чтобы запастись провизией. Еды в доме совсем не осталось. Но твоя еда штупыль для моих едоков, сметут вмиг. Мы так поступим. Разделимся пополам. Раз ты его знакомая, тебе его и провожать. А мне нужно на торг. Я тебя оставлю тут с ним, а мы опять пойдем». «Я спешу, а то присмотрела бы за малышами», — сказала Эл. «Они каждый больше унесут, и тележку надо толкать. Вот тебе еще забота. Твоя забота наверху. Жених? Глаза у тебя словно сама уходишь». «Он мне...» Элла остановилась. «Сказать хороший знакомый? Не могу. Так бывает. Видишь человека, а он кажется тебе родным. Так бывает нечасто. Давно не было», — призналась она. «И жалко, и помочь тебе нечем. Хуже не бывает», — посочувствовала женщина. Они наспех поели. Потом все ватага вместе с тележкой укатила прочь. Элла сидела у очага и ждала, когда лекарь сойдет вниз. Спустился он не скоро. «А, пожалуй, ты и права. Умирать он не торопится. Ни туда, ни сюда. У меня не хватает лекарств. Я принесу некоторые собственные средства, если не возражаешь». Эл согласилась. «Я побуду с ним, пока вы не вернетесь». Капитан дышал так тихо, что его действительно нетрудно было принять за мертвого. Эл вслушивалась в тихое дыхание. Для верности она положила ему на грудь руку, чувствуя, как слабо бьется в нем жизнь. Она сосредоточилась на этой пульсации. От прикосновения она усилилась. Эл положила обе ладони. Она чувствовала, как медленно растет пульсация и как тело уплотняется. Тело грелось, и слабо вздрагивало. Эл убрала руки, провела рукой по нагревшемуся лбу капитана. «Мне знаком этот эффект. Ты тянешь силу на себя». Эл улыбнулась. «У меня хорошие новости, капитан Мейхел. Ты решил выжить».